Пускай банду Широкого раскручивает. Мы зря, что ли, старались? Такую хату для него накрыли. Может, сейчас еще одну организуем? — ухмыльнулся Кличко. — А вот теперь я уже точно спрошу тебя, каким образом мы проникнем в дом и можно ли применять силу? — Мне бы самому хотелось услышать ответ на эти вопросы, — сказал Гуров. — Но кто мне даст этот ответ? — Увы, Стас, я тоже ничего не знаю. — Будем посмотреть, как говорят в Одессе. — И еще лишь один совет нам обоим. Давай руководствоваться здравым смыслом. — Золотые слова, — похвалил Кричко. — Это как раз мое любимое занятие — руководствоваться здравым смыслом. Просто до сих пор я не знал, где этим делом заняться. Они покинули машину и не спеша пошли вдоль по улице, внимательно присматриваясь ко всем деталям, которые попадались им на глаза. Улица Перспективная тоже располагалась на окраине Болеславля, но эта окраина выглядела совсем иначе, нежели та, где обитала Людмила Сумская. Здесь было много зелени, много заборов, сложенных из кирпича, но не было мусора под заборами, не было поломанных скамеек и битых стекол. Здесь жили люди зажиточные и обладавшие, видимо, немалым авторитетом в обществе. Другое дело, что на авторитет сегодня могли работать самые неожиданные качества. Наконец, впереди показался дом, в котором, по утверждению Людмилы Сумской, проживал криминальный авторитет по прозвищу Широкий. Домик и в самом деле выглядел весьма прилично, но особенное впечатление на Гурова произвел забор. Это было настоящее произведение фортификационного искусства, неприступная каменная стена, украшенная сверху битыми донышками от бутылок из-под шампанского. «Только посмотрев на этот забор, мы уже знаем ответ на два вопроса», — с удовлетворением сказал Гуров. «Во-первых, в этом доме нажимает на шампанское, и, во-вторых, проникать в этот дом следует обычным путем через входную дверь, потому что, если мы попытаемся преодолеть эту линию Маннергейма, то окажемся в очень смешном положении. Здесь нужна подготовка спецназовца как минимум». «Я тоже не горю желанием штурмовать эти высоты», — сказал Кричко, задирая голову и с уважением разглядывая ощетинившуюся осколками стену. «Войдем, как культурные люди. Кто тут у вас, граждане, самый широкий? Так мы, извиняюсь, его сузить пришли, не обессудьте». «Кончай трепаться», — попросил Гуров. «Ситуация требует серьезности. Кстати, по глубоком размышлении прихожу к мысли о допустимости применения силы. Но в крайнем случае, в самом крайнем случае». «Это мы понимаем», — важно кивнул Кричко. «Например, если замок не будет открываться, мы в него стрельнем и все дела». — «Не смешно», — сказал Гуров. «Я был вынужден выстрелить. Славик стоял под окном и мог попасть в переплет. Дорога была каждая секунда». — «А я что говорю?» — подхватил Кричко. — «Мы времени терять не станем». Гуров посмотрел на него и неодобрительно покачал головой. Полковник Кричко был неисправим. Серьезность приходила к нему только вместе с опасностью.